Пауки и мухи. Они поженились по любви. Рауль Хихена был уверен, что самое надежное место в мире — родительский дом, но Андреа, его жена, сказала, чтобы навсегда сберечь их любовь, надо жить одним. Он не хотел ей перечить и решил уехать из родной провинции, устраиваться на свой страх и риск. Через одного родственника, связанного с виноторговлей, ему удалось стать посредником по продаже вин. Он забрал из банка все сбережения и вместе с женой отправился в Буэнос-Айрес. Там Рауль задумал сразу же купить дом, отчасти, чтобы порадовать жену, а отчасти, чтобы со смыслом поместить капитал. В те времена считалось, что деньги, ушедшие на оплату квартир и пансионов, пропадают впустую. Они никого не знали, открывали для себя огромный город, были молоды и влюблены. О поисках дома они вспоминали с удовольствием. В районе Рамос-Мехия они нашли старый каретный сарай, который легко можно было превратить в удобное жилище. Сарай прежде принадлежал какому-то поместью и продавался вместе с маленьким садом, где росло апельсиновое дерево, удивительно нарядное, в ту пору сплошь покрытое цветами. 8 дней они толковали о каретном сарае, о том, как перестроят его, как там поселяться. За него просили дорого, но Рауль уже готов был согласиться, когда им предложили большой заброшенный дом на улице Крамер в 2 шагах от станции Калихьялис, на условиях, которые показались ему весьма соблазнительными. В конце концов дом перевесил, ибо его явные недостатки таили в себе столь же неоспоримые достоинства. Вид на железнодорожные пути отнюдь не радовал глаз. Все время слышался грохот поездов, даже полы дрожали. К этому предстояло привыкнуть. Однако эти неудобства, если рассматривать их беспристрастно, словно несли в себе шифрованное послание, сообщавшее покупателю о важной истине. Дорога в центр и обратно для вас не составит труда. Запущенность дома тоже оборачивалась выгодной стороной. Несомненно, что цена за изрядный участок земли, лежащий в прекрасном районе столицы, окажется вполне умеренной. Андреа позволила себя убедить. Она больше не вспоминала о каретном сарае, думала только, как привести в порядок огромный дом. «Мы отделаем лишь часть здания», — объясняла она, — «но эту часть изменим полностью. Там не останется ни следа от прежних обитателей. Поди знай, какие флюиды веют в доме». Хотя они устроились в 3 комнатах, а остальные закрыли, денег ушло немало. Жилые комнаты получились очень милыми, но само существование других, пустых и закрытых, удручало молодую женщину. Рауль и тут нашел выход. «Я понимаю твое состояние», — сказал он. «Мы точно живем в доме, полном привидений. Я придумал, что надо сделать. Давай на какое-то время сдадим эти комнаты жильцам. Главное, что в доме больше не будет пустых помещений. К тому же мы восполним затраты». Они перенесли свои вещи наверх, а низ решили сдавать. Андреа смирилась. Они уже не будут одни, но жить вместе с чужими, случайными людьми совсем не то, что жить с родственниками, которые считают себя вправе руководить нами и высказывать свое мнение по любому поводу. Следуя непрерывным указаниям мужа, Андреа вела хозяйство очень экономно. Вскоре они стали получать изрядную прибыль. Дело было не только в предприимчивости и аккуратности Рауля. Андреа восхитительно обставила комнаты.